Наш дивный Спаситель, Он поистине делает большие чудеса на этой планете. То, что люди многие десятки лет пытались сделать, соединить все народы вместе, так великая, могущая, известная весь мир страна Советский Союз, она говорила большие лозунги «Мир народам», она пела песни «Союз нерушимый», и что из всего этого получилось от человеческих усилий? Страна разрушилась, народы между собой воюют, и кругом была разруха, бедствия. И вот среди этого кучи мусора Господь начал делать чудное дело. Господь среди русских, украинцев, немцев, их начал собирать в единый народ, в тело Христово. И не только собрал тело Христово, а дал ей большое вот, звание, царское звание. Нас зовут «Дети Божьи». Один автор об этом звании, когда говорил, написал такие строки. «Божьи дети, если посмотреть по-человечески, нет у нас ни вида, ни величия. И читаем книги не по-гречески, и манеры самые обычные. Нет у нас профессорского звания, и посты у нас довольно низкие. Но смотрите, как гласит Писание. Мы чужие стали Богу близкие». Обитая в храме на избрения, не нося вовек нарядов пышных, царское достоинство имеем мы, сыновья и дочери Всевышнего. Не гордясь, но радуясь смирении, дорожа своим высоким званием, помоги, Господь, в земном хождении отразить небесное сияние. Аминь.